Глава 164. Хань Фэй широко раскрыл глаза. Проклятие, почему Ся Ся Чань пришла? Разве я не просил ее не беспокоить меня? В этот момент Хань Фэй собрал все свои силы и внезапно подхватил Ся Ся Чань под свое тело. Бум! Ударила молния, и Хань Фэя, которого она поразила, вырвала кровью на лицо Ся Ся Чань. Ся Ся Чань была ошеломлена. Хотя большая часть силы молнии была заблокирована Хань Фэй, все тело Ся Ся Чань также онемело, и кровь сочилась из уголков ее рта. Ся Ся Чань была удивлена, и она почувствовала, что когда сила молнии вошла в ее тело, казалось, немного окрепло. Через несколько минут Ся Ся Чань наконец смогла пошевелиться и сразу же сказала: «Поспеши». Однако Хань Фэй не двинулся с места. В этот момент он был похож на кусок угля, а его одежда, испачканная кровью и грязью, сконденсировалась в раковину. «Мы не можем убежать», — с трудом выговорил Хань Фэй. Ся Ся Чань попытался встать. «Почему мы не можем сбежать?» Бум! Еще одна молния ударила вниз. Кашлянув, Хань Фэй снова брызнул кровью. Тело Ся Ся Яня снова онемело. Хань Фэй уставился на нее. «Я сказал, что мы не можем убежать. Почему ты не послушалась меня и побежал сюда?» Они уставились друг на друга. Каждую минуту или около того вспыхивала молния. Во всяком случае, каждый раз, когда Ся Ся Чань собиралась двинуться, молния падала вниз. Ся Ся Чань спросила: «Ты сделал что-нибудь плохое? Почему молния все время бьет в тебя?» «Не знаю. Я просто сидел здесь и еще не начал заниматься самосовершенствованием, когда она начал бить меня». «Не двигайся», — спокойно сказала Ся Ся Чань. Хань Фэй был беспомощен. «Я не двигался». Ся Ся Чань покраснела. Хань Фэй был почти обнажен и покрыт лишь черным панцирем. И ее одежда также была разорвана молнией, и большие куски ее кожи были обнажены. «Не смотри на меня». Бум. Пу. Через одну минуту Хань Фэй широко раскрыл глаза, глядя на почти обнаженное тело Ся Ся Чань. «Не смотри на меня так свирепо. Я не это имела в виду. Мы все равно еще дети. А-а-а». Под горой Ли Рен Куан и Чжан Сюанью были ошарашены. «Почему Ся Ся Чань так долго не появляется? Прошло уже полчаса», — удивился Ли Рен Куан. Чжан Сюанью и пожал плечами. «Ся Ся Чань, должно быть, тайком напала на Хань Фэя, ей это нравится. В прошлый раз, когда я занимался культивацией, она вдруг полоснула меня ножом и чуть не порезала лицо». В это время Ло Сяобай вернулась из библиотеки и забралась в свой домик на дереве. Увидев их обоих, она спросила: «Где Ся Чань?» «Пошла в горы, чтобы сразиться с Хань Фэем», — беспомощно сказал Ли Рен Куан. Ло Сяобай нахмурилась. «Я помню, что Хань Фэй просил нас не беспокоить его». Чжан Сюанью рассмеялся. «Ха-ха, ты совсем не знаешь Ся Ся Чань. Может ли она его слушать? Среди нас она больше всего любит драться». Мало ли они знали, что на вершине горы в этот момент Ся Ся Чань чуть не сошла с ума. Ее одежда почти исчезла. Веки Хань Фэя бешено подскочили. «Не паникуй. Молнии становятся все меньше и меньше. Я буду бум. А-а-а». Минутой позже: «Хань Фэй, ты бесстыдник». «Хорошо, отлично, я собираюсь убить тебя». Да, я позволю тебе убить меня после того, как мы спустимся с горы. Вставай, я не могу пошевелиться. Я укушу тебя до смерти». Фу. Ся Ся Чань откусила кусок твердой скорлупы на плече Хань Фэя. «Будь осторожным, не ломай себе зубы», — напомнил ей Хань Фэй. Ся Ся Чань пришла в ярости и снова укусила его. «Ой», — Хань Фэй был беспомощен. «Панцирь слишком крепок для твоих зубов. Смотри, это как моя броня». Ся Ся Чань в ярости уставилась на него. «Заткнись, черт бы тебя побрал. Ты мертвое мясо. Клянусь, я убью тебя. Я же просил тебя не приходить ко мне». Ся Ся Чань продолжала ругаться. «Почему молния не поразит тебя насмерть? Хаем». Ся Ся Чань просто хотела, чтобы еще несколько молний обрушились на Хань Фэя и разрушили его мозг. Но дождь постепенно утих, и молнии, казалось, стали гораздо реже. Только что каждую минуту или две вспыхивали молнии, но уже очень давно ни одна из них не падала, и они наконец-то смогли пошевелить своими телами. Бам! Хань Фэй был оттеснен Ся Ся Чань. Потом она посмотрела на себя и тут же спряталась за большой камень от стыда. Ся Ся Чань высунула голову и сердито сказала: «Одежу, откуда, дурак? В ракушке. Мы купили много одежды». Хань Фэй бросил ракушку в свое пространство. Он тут же достал из ракушки одежду и протянул ее Ся Ся Чань, стоявшей за скалой. «Ся Ся Чань, не выходи», — приказал Хань Фэй. «Позволь мне принять душ и сначала избавиться от панциря». Ся Ся Чань ничего не ответила. Тело Хань Фэя внезапно содрогнулось, и большие куски черной скорлупы упали. Хань Фэй обнаружил, что снова похудел. Теперь он весил всего около 300 фунтов, 136 кг. Хотя он все еще был толстым, он был совершенно другим, чем раньше. Хань Фэй чувствовал себя полным сил, его мышцы не болели, внутренние органы были восстановлены, а кости зажали. Внезапно Хань Фэй почувствовал за спиной порыв ветра. Он оглянулся и увидел, что Ся Сяочань вонзила в него два кинжала. Она активировала высший удар, и огонь был виден даже в пустоте ее глаз. Хань Фэй повернулся и увернулся. Ся Сяочань закрыла глаза в воздухе и была готова упасть со скалы. Хань Фэй рывком схватил Ся Сяочань. «Куда ты собираешься прыгать?» Ся Сяочань превратилась в тень, промелькнула по земле и спряталась за скалой. «Хань Фэй, ты бесстыдный, подлый, противный, грубый, скорее одевайся!» Ся Сяочань продолжала ругаться за скалой, в то время как Хань Фэй стоял под дождем и смотрел на окружающие плавучие острова. Постепенно голос Ся Сяочань исчез, но никто не вышел. Хань Фэй оглянулся. Ся в следующую секунду лицо Хань Фэя резко изменилось. Хотя Ся Сяочань и раньше часто резал его, Хань Фэй никогда не воспринимал это всерьез, но теперь он почувствовал, что его сердце почти перестало биться. На скале тело Ся Сяочань осветилось жутким красным светом, сопровождаемым электрическим током. Ух, Хань Фэй сразу же понял, что Ся Сяочань снова сошла с ума без всякого предупреждения. «Сяочань!» – тихо позвал Хань Фэй. Однако Ся Сяочань исчезла со скалы в мгновение ока. Почти мгновенно она ударила Хань Фэя в грудь. Хань Фэй быстро отодвинулся, но все еще был порезан ею, и его кожа была порвана. Хань Фэй немедленно защитил себя защитной оболочкой духовной энергии, и в его руках появились два ножа. В одно мгновение они обменялись десятками ударов. Ляск, ляск, ляск, разрыв. Менее чем за минуту его духовно-энергетическая защитная оболочка была разрушена. Вскоре на теле Хань Фэя было 5 или 6 ран. Хотя они не были глубокими, он все еще был потрясен. Он только что обновил свое несокрушимое тело и закалил его молниями, и энергия в его теле взлетела, но он все еще не смог блокировать ее атаки. Слияние. На вершине другой горы Старый Бай и двое других наблюдали за схваткой. Лицо Сячжэня слегка изменилось, и он собирался остановить их. Старый Бай остановил Сячжэня. «Не двигайся, ты не можешь оставаться с ними все время. Пусть Хань Фэй сам решит эту проблему». Сячжэнь и Вэнь Рэнь Юй нахмурились и были готовы остановить их в любой момент. И с этой стороны сила Хань Фэя взлетела до небес после слияния. Стремительная фигура Ся Сяочэня была наконец захвачена им, и они начали отчаянно драться. Даже скалы были раздавлены силой их атак. Хань Фэй подпрыгнул к небу и выстрелил водяными столбами в Ся Сяочэня. Их руки были незаметны, и можно было различить только блеск и вспышку холодной стали. Хань Фэй использовал различные виды боевых навыков. Однако Ся Сяочэнь умело владела техникой теней кинжала и была ничуть не слабее его. Что было еще хуже, возможно, потому, что атаки Ся Сяочэня были слишком яростными, или по какой-то неизвестной причине, Хань Фэй обнаружил, что его слияние может быть насильственно прекращено в любое время. Цепь из 7 звезд бам, бам, бам. С той же скоростью Хань Фэй наконец-то сумел связать Ся Сяочэнь. Она не могла превратиться в тень в любое время, что требовало от нее быть в свободном состоянии. Прошло полчаса, прежде чем Ся Сяочэнь внезапно потеряла сознание. Хань Фэй быстро поддержал ее. «Ся Сяочэнь, привет, ты меня слышишь?» «Ся Сяочэнь, читайте последние главы в Вуксиа Ворлд, только сайт я так устала». Хань Фэй почувствовал облегчение и прекратил слияние. Потом он сел на землю, тяжело дыша. Через мгновение Ся Сяочэнь посмотрела на Хань Фэя покрасневшими глазами и виновато сказала. «Я». Хань Фэй махнул рукой и улыбнулся. «Забудь, теперь мы квиты. Теперь я не бесстыжий, подлый, противный и грубый, верно?» Пучи Ся Сяочэнь закатила глаза, глядя на Хань Фэя. «Поторопись спуститься с горы, никому не говори, что ты, и одевайся». Хань Фэй посмотрел на лохмотья на своем теле и потерял дар речи. «Черт, я надел эту одежду всего 5 минут назад, а теперь она превратилась в лохмотья. О, мои деньги!» Глава 165. На вершине горы Вэнь Рэнь Юй посмотрел на старого Бая. «Старина Бай, неужели духовное наследие Хань Фэя это гром?» Старый Бай слегка покачал головой. «Даже не знаю. В безграничной вселенной существуют миллионы видов духовного наследия. Но поскольку он мог блокировать удары молнии, я боюсь, что это возможно». Вэнь Рэнь Юй нахмурился. «Хорошо, Хань Фэй ученик старого Цзяна. Мы можем ему доверять. Но Ся Сяочэнь, где ты ее нашел?» повторится ли то, что произошло сейчас. Хотя наша Академия Головорезов не заботится о происхождении ученика, не забывай, как мы отказались. Старый Бай вздохнул. Она дочь моего старого друга. Ее отец попросил меня позаботиться о ней, не думая об этом слишком много. Кто этот твой старый друг? Спросила Вэньрин Юй. Духовное наследие и таланты другого ученика имеют свое происхождение, но Ся Сяочань нет. Как я уже говорил, в безграничной вселенной существуют миллионы видов духовного наследия. Как ты можешь быть уверены, что Хань Фэй обладает громовым духовным наследием? Можешь ли ты быть уверен, что эта странная сила Ся Сяочань не случайна? В бесконечном океане слишком много шансов. Кто знает, как только Хань Фэй и Ся Сяочань вернулись, Ли Рен Куан закричал. Ли Рен Куан широко раскрыл глаза. «Эй, кто ты такой? Что ты сделал с Хань Фэем?» Хань Фэй закатил глаза. «Куан, заткнись!» Ли Рен Куан был ошеломлен. «Черт возьми, как ты так внезапно похудел? Скажи мне, через что ты прошел? Прошло всего 2 часа, а ты так похудел? Неужели ты стал бы еще тоньше, чем я, если бы прошло еще 2 часа? Я был тоньше тебя», сердито сказал Хань Фэй. «Если хочешь, можешь подняться на вершину горы и попытаться попасть под удар молнии». Ли Рен был ошеломлен. «А, в тебя ударила молния?» Хань Фэй протянул руку, и когда он соединил большой и указательный пальцы, между ними вспыхнула голубая дуга. «Черт, тебя действительно ударила молния?» Ся Сяочань фыркнула. «Да, его чуть не убило». Чжан Сюанью был ошеломлен. «А, это правда? Не лги мне, я никогда не слышал, что молния может помочь людям похудеть, и я никогда не слышал, что кто-то может пережить удар молнии. Должно быть, это правда», — холодно сказала Ло Сяобай. Он переоделся. Внезапно все замолчали. Они обнаружили, что не только Хань Фэй, но и Ся Сяочань переоделась. Неужели Ся Сяочань тоже поразила молния? Теперь уже никого не волновало, почему Хань Фэй похудел. Потому что Хань Фэй бесчисленное количество раз говорил, что скоро похудеет. Но эти двое остались на вершине горы одни, и когда они спустились вниз, их одежда была другой, что было подозрительно. Ли Рен Куан сглотнул. Они довольно долго оставались вдвоем. Чжан Сюанью выглядел потрясенным, поднял руку и дрожащим жестом указал на Хань Фэя. «Ты просто бесстыдник». Бам! Затем Чжан Сюанью молнией вылетел из домика на дереве. В следующее мгновение домик на дереве раскололся пополам. Чжан Сюанью с криком убежал. «Ся Сяочань, я сохраню твою тайну, я буду держать рот на замке, я...» «Нет, не режь меня». Ло Сяобай наконец поняла, что совершила ошибку. «Кажется, я сказала что-то не то». Ли Рен Куан похлопал себя по груди. «Это ужасно. У меня по спине пробежал холодок. Не знаю почему, но спросить не решаюсь». Чжан Сюанью преследовали и резали около часа. Хань Фэй улегся в домике на дереве, взволнованный и сомневающийся. Только что сила Ся Сяочань значительно возросла. Почему красный свет на ее теле так похож на некую энергию? Точно так же, как кровь дракона, которую он впитал. Потом Хань Фэй перестал думать об этом. Ни Ся Сяочань, ни Старый Бай ничего об этом не сказали. Должно быть, это тайна, которую они не могут открыть другим. В это время он обнаружил, что его данные сильно изменились. Хань Фэй обычно выглядит Частаку 003 Цавниру 003Е, 23, младший великий мастер рыбной ловли, 66 245, 2099, 4 уровень, низкое качество, можно обновить, духовные близнецы, инь-ян духовное заглотывающее рыба главное искусство, метод водяных вен, 3 том пустотной рыбалки, духовный уровень, божественного качества, оружие, фиолетовая бамбуковая удочка. Хань Фэй с удивлением обнаружил, что верхний предел его духовной энергии прорвался через узкое место. До этого он застрял на отметке 1899 очков. Теперь, после того как в него ударила молния, он, наконец, усилился. Его духовное наследие также было повышено до 4 уровня, низкого качества. Кроме того, Хань Фэй чувствовал себя полным сил, как будто только что закончил подзарядку. Между его пальцами все еще были электрические дуги. Хань Фэй внезапно сел и крикнул в окно. «Ло Сяобай, каков верхний предел твоей духовной энергии?» Ло Сяобай взглянул на Хань Фэя. «Уже почти 1400, что случилось?» «Ничего. А как насчет тебя, Куан?» Ли Рен Куан высунул голову. «Чуть больше 1400. А как насчет тебя?» Хань Фэй изобразил восторг. «Ха-ха, у меня 1700». Ло Сяобай нахмурилась. Как такое возможно? Теоретический предел, которого может достичь младший великий мастер рыбной ловли, составляет 1500. Как ты можешь быть, что у тебя такой высокий предел? Потому что меня ударила молния, невинно ответил Хань Фэй. После этого мой лимит вырос сразу с 1400 до 1700. Ли Рен Куан продолжал качать головой. Ты с ума сошел? Я не хочу даже пробовать. Это же молния. Люди умирают от удара молнии. Ты единственное исключение. Хань Фэй прищелкнул языком. Это дело нельзя было скрыть. Старый Бай и учителя, должно быть, знали, что сейчас произошло. Что же касается Ся Ся Чань, то она наблюдала за ним всю дорогу. Он должен найти оправдание, которому она поверит. И действительно, вскоре спустились старый Бай, Сячжань и Вэньжэнь Юй. Сячжань прямо спросил: «Хань Фэй, что с тобой только что случилось?» «Я не знаю. Я просто пошел культивировать, но как только я сел, меня ударила молния, хотя я еще не начал». Вэньжэнь Юй облегченно вздохнула. «Фух, по крайней мере, ты еще жив». «Госпожа Вэньжэнь», — обиженно сказал Хань Фэй, «неужели вы так хотите, чтобы я умер?» Вэньжэнь Юй искоса взглянула на Хань Фэя. «Что ты чувствовал в тот момент?» «Верхний предел моей духовной энергии взлетел до небес, и сила моего тела также сильно возросла. О, да, и мое духовное наследие, кажется, немного улучшилось все». Сячжань нахмурился. «Ты уверен, имеет смысл, что сила твоего тела увеличилась, потому что молнии обладают магическим эффектом очищения примесей? Но откуда взялась твоя духовная энергия и духовное наследие?» Старый Бай вскочил. «Так как сила его тела была значительно увеличена, то был увеличен и верхний предел его тела и меридиан. Это вполне объяснимо. Но насколько улучшилось твое духовное наследие?» Хань Фэй улыбнулся. «Похоже, он поднялся с третьего уровня, высокого качества, до четвертого. Я не уверен насчет конкретного качества». Старый Бай посмотрел на Вэньжэнь Юя. «Принесите сюда камень для проверки духовного наследия». Вскоре Вэньжэнь Юй принесла камень. Под любопытными взглядами всех присутствующих Хань Фэй положил руку на камень, и тут же вспыхнул бледно-голубой свет. Все вздохнули, и старый Бай сказал: «Четвертый уровень, низкое качество все, включая Чжан Сюаню, который наконец-то сбежал от Ся Сячиня». Глубоко вздохнули. Этот парень получил экзотическое духовное наследие после того, как был поражен молнией, что было действительно завидно. Старый Бай задумался на мгновение и объяснил: «Это может быть просто чистое крещение громом, которое помогло тебе пробиться через узкое место. Если я правильно угадал, когда сила грома в твоем теле истощится, улучшение твоей физической силы и верхнего предела духовной энергии также прекратится и не будет длиться долго». Сячжань похлопал Хань Фэя по плечу. «Понял, культивируй хорошо в эти дни, чтобы использовать эту силу грома». Хань Фэй улыбнулся. «Да ладно, я никогда не переставал заниматься самосовершенствованием, ясно, ты ничего не знаешь. Я исчерпал свой чертов сверхкачественный духовный камень и половину своего низкокачественного духовного камня, чтобы достичь того места, где я нахожусь сегодня». Только Ся Ся Чань с растрепанными волосами подозрительно посмотрела на Хань Фэя. «Неужели все так просто, как сказал президент?» «Ни в коем случае». Она наблюдала, как Хань Фэй был поражен молнией и извергал кровь, как фонтан крови. Теперь он всем говорил, что находится в хорошей форме и совсем не травмирован. Она, конечно, не поверит. Когда все ушли, Хань Фэй тайно потратил 1000 очков духовной энергии, чтобы сделать красную ленту из морского шелка и рубина. Хань Фэй взял красную ленту и удовлетворенно кивнул. Древние люди использовали его, чтобы завязать волосы. «Вот и все!» Хань Фэй крикнул в окно. «Ся Ся Чань, иди сюда!» В следующую секунду из-за деревьев высунулись три головы и уставились на него шестью глазами. Хань Фэй был беспомощен. «Я вас не звал, ребята!» Ся Ся Чань сказал приглушенным голосом. «Я не хочу туда идти. Значит, я иду в твой домик на дереве?» Хань Фэй спрыгнул со своего собственного домика на дереве, забрался в домик Ся Ся Чаня и сказал: «Не нападай на меня, у меня есть кое-что для тебя». В домике на дереве Ся Ся Чань свирепо уставилась на него. «В чем дело?» Хань Фэй помахал красной лентой в руке и сказал: «Отвернись, Ся Ся Чань, отвернись от меня». Когда Ся Ся Чань отвернулась, Хань Фэй взял ее за волосы и сказал: «Это красная лента, которую я только что сделал для тебя. Ты можешь использовать ее, чтобы завязать свои волосы. Она определенно выглядит лучше, чем твоя предыдущая ленточка». Читайте последние главы в Wuxia World, только сайт Ся Ся Чань стиснула зубы, держа в руке ножи. Может, мне его зарезать, а мне надо? Что, если я не смогу победить его? Неужели я сдамся, потому что не могу победить его? В конце концов, Ся Сяочань не ударила его, но Хань Фэй сделал прическу и завязал ее большим бантом. Тогда Хань Фэй серьезно сказал: «Не говори никому о ударе молнии, хорошо? Ну, иди посмотри в зеркало, я собираюсь заниматься самосовершенствованием». Ся Сяочань прищурилась: «У тебя есть большой секрет, не так ли?» Хань Фэй покачал головой: «Нет, ни в коем случае». Лукавый блеск промелькнул в глазах Ся Сяочань, и она вдруг сильно похлопала Хань Фэя по плечу. «Не волнуйся, я сохраню твою тайну». После ухода Хань Фэя Ся Сяочань задрожала, вспомнив сцену, когда молния ударила в нее и Хань Фэя. Казалось, что не только у нее, но и у других были несказанные секреты. Почему-то она была немного взволнована. «Значит, есть кто-то еще более несчастный, чем я». Ся Сяочань вдруг повеселела. Она использовала кинжал как зеркало, наклонила голову и посмотрела на красную ленту и бант. Ее глаза загорелись, когда она подумала: «Это так красиво». Глава 166. Два дня спустя, практикуя 108 поглощающих дух боевых тел, Хань Фэй был очень доволен увеличением верхнего предела духовной энергии. Хотя он не достиг 2199, это было почти то же самое. А прошлой ночью, когда он практиковался в пустотной ловле, он обнаружил, что третий уровень пустотной ловли полностью отличается от второго уровня, и можно сказать, что эффект улучшился в 10 раз. Даже если он не был в море, с кругом сбора духа, он мог поглотить почти 8000 очков духовной энергии из пустоты. Эта скорость была ужасающей. Он все еще помнил, что было только более 300 очков, когда он практиковал первый уровень пустотной ловли, и это было только около 1200 очков на втором уровне. Поскольку это было слишком медленно, он решил пойти в магазин для барбекю, чтобы собрать духовную энергию. Теперь он мог собирать до 8000 очков за одну ночь. Ему потребовалось бы всего 3 или 4 месяца, чтобы накопить миллионы очков духовной энергии, чего было более чем достаточно для его развития. Но для перехода на четвертый уровень требовалось 10 миллионов очков духовной энергии. Даже если бы он усердно работал каждую ночь, ему потребовалось бы больше 3 лет, чтобы собрать так много духовной энергии. Черт возьми, эта техника мощная, но потребляет слишком много духовной энергии. Это не проблема, чтобы поднять ее на четвертый уровень. Но как насчет пятого уровня? Шелест. Внезапно Хань Фэй почувствовал порыв ветра позади себя и поспешно активировал защитный покров духовной энергии Крэк. Защитный покров был сломан, в кожу Хань Фэя был воткнут кинжал, и оттуда потекла кровь. Хань Фэй крикнул: «Ся Сяочань, не будь такой неуловимой, это страшно». Ся Сяочань посмотрела на рану Хань Фэя и задумалась: «Как получилось, что твое тело стало еще сильнее?» Хань Фэй невинно сказал: «Я усвоил силу грома. Видишь ли, всего за 2 дня ты все еще можешь проколоть мою кожу, так что мое тело не так сильно, как ты думала». Ся Сяочань усмехнулась: «Даже продвинутый великий мастер рыбной ловли не может заблокировать мой высший удар, но ты сделал это, и ты сказал, что твое тело не так сильно. Тогда насколько сильным ты хочешь стать?» Хань Фэй махнул рукой: «Хватит. Когда ты станешь промежуточным великим мастером рыбной ловли, попробуй еще раз. В то время, я уверен, что это будет большее, чем просто проколоть мою кожу». Ся Сяочань все еще чувствовала, что у Хань Фэя есть и другие секреты. Почему он пошел на вершину горы, чтобы культивировать в тот день, и почему в него попала молния? Это было слишком странно. Ся Сяочань подняла веки: «Пошли отсюда, идем на арену. Арена Голубого моря сообщила мне, что они нашли несколько команд всех промежуточных великих мастеров рыбной ловли, достаточно для нас, чтобы сражаться в течение 3 дней. Они сильные, наша цель — продвинутые великие мастера рыбной ловли. Промежуточные великие мастера рыбной ловли не стоят нашего внимания. Арена Голубого моря, здесь снова было море людей. После того, как люди узнали, что легенда о головорезах придет снова, билеты вскоре были распроданы. За кулисами Хань Фэй видел много команд. Когда эти команды увидели Хань Фэя и остальных, их глаза сияли, и они, казалось, не могли дождаться, чтобы сразу же подойти и сразиться с ними. Ли Рен задумался: «Эти люди выглядят так, будто собираются нас съесть». Чжан Сюань Юй сказал с улыбкой: «Я слышал, что награда будет очень большой, если они победят нас». Ло Сяобай предложила: «Давайте сначала попробуем несколько битв. Если будет трудно победить, мы сможем воспользоваться тактикой. Если будет очень просто, просто победим их». Ся Сяочань задумалась. «Я хочу почувствовать, насколько сильным является тело среднего великого мастера рыбной ловли». Все посмотрели на Ся Сяочань. В последнее время Ся Сяочань была одержима идеей ударить ножом Хань Фэя. Хотя она всегда проигрывала, она просто не переставала пытаться. Там было море людей и море голосов со зрительских мест. На этот раз три другие академии также послали людей посмотреть бои. В первом ряду сидели несколько подростков из первой академии. Рядом с ними женщина-учитель сказала: «Посмотрите внимательно. Если они смогут победить эти команды промежуточных великих мастеров рыбной ловли в течение 10 минут, мы организуем для вас битву с ними через несколько дней». Один из учеников сказал: «Я не думаю, что это будет проблемой. В этих командах очень мало идеальных комбинаций. Их боевая мощь и контрольные способности не так хороши, как у легендарных головорезов. Я не думаю, что они смогут победить». Другой ученик сказал: «Я слышал, что вторая академия прислала своих лучших учеников. Все они входят в список 1000 лучших из трех академий. Похоже, они намерены измерить силу легенды о головорезах. Не переоценивай их», сказала девушка. «Лучшие 1000 мастеров в городе Голубого моря – это все великие мастера рыбной ловли среднего уровня. Кроме того, они прошли систематическую подготовку и тактические учения. Они более опытны, чем они». Учительница сказала: «Не надо гордиться. Четвертая академия не появлялась уже 30 лет. Я не думаю, что они просто хотят, чтобы их ученики выиграли этих промежуточных великих мастеров рыбной ловли на этот раз. С другой стороны, команда второй академии. Дело не в том, что я переоценил четвертую академию. Эти промежуточные великие мастера рыбной ловли не должны быть в состоянии победить идеальное формирование легенды о головорезах. Так что, независимо от результата, я подумаю о том, чтобы устроить вам бой с ними в следующий раз». «Учитель, неужели вы так оптимистично смотрите на четвертую академию?» «Я просто не оптимистично отношусь к этим командам промежуточных великих мастеров рыбной ловли на арене». Ведущий пытался оживить атмосферу. «Мои дорогие друзья, легенда о головорезах вернулась, но их противники тоже стали сильнее. Команды состоят исключительно из средних великих мастеров рыбной ловли. Любая их команда когда-то доминировала на арене Голубого моря, и любой из них убивал своих врагов на промысле второго уровня. Несомненно, сегодняшнюю игру нужно обязательно посмотреть. Давайте поприветствуем сегодня первую команду, команду Железной Кости. Ху-у-у. Избавьтесь от легенды о головорезах. Держу пари, вы выиграете. Избавьтесь от головорезов, и вы станете легендой». На всей арене почти половина зрителей болела за команду «Железная кость». Поскольку не было никакого смысла ставить на легенду о головорезах, шансы были слишком малы. Если команда «Железная кость» выиграет, то фишки у всех по меньшей мере удвоятся. Члены команды «Железной кости» взревели. Капитан отдал распоряжение своей команде: «Наши два охотника заблокируют эту Ся Сяочань, наш оружейник заблокирует оружейника противника, а наш воин души быстро разгадает Чжан Сюаню, который все еще является мастером рыбной ловли пикового уровня. Я заблокирую Хань Фэя и Ло Сяобэя, и наш воин души вернется, чтобы поддержать нас как можно быстрее». В этот момент легенда о головорезах вышла на арену, и публика разразилась оглушительными криками: «Головорезы, проиграйте одну битву, и мы заработаем целое состояние. Проиграйте. Зачем настаивать на победной серии в 100 игр? Как это утомительно. Чжан Сюаню, я люблю тебя. Ся Сяочань, ты мне нравишься. Черт, Хань Фэй, ты похудел. Судья, этот парень не Хань Фэй. Проверьте это». К удивлению многих людей, Хань Фэй сильно похудел и больше не был фрикаделькой. «Хань Фэй, какой метод ты использовал, чтобы похудеть?» Ли Рен Куан вздохнул. «Увы, мне так грустно». Хань Фэй усмехнулся. «Ты можешь попробовать попасть под удар молнии». Ли Рен Куан усмехнулся. «Я не хочу умирать». Ло Сяобай посерьезнела. «Будьте осторожным. Капитан другой стороны очень силен. Он одновременно и манипулятор, и воин души. Не стоит его недооценивать». Ся Сяочань положила руку на кинжал. «Я его уничтожу. Все будет не так просто. Их два охотника, вероятно, целятся на тебя», предостерегла Ло Сяобай. «Что? Их капитан хочет сразиться с тобой и Хань Фэем одновременно? Он что, с ума сошел?» — удивился Чжан Сюаньюй. «Давайте посмотрим», — ведущий продолжил. «Хорошо, теперь обе стороны готовы. Хотя это еще не началось, я почувствовал сильную ауру с обеих сторон. Смотрите, Команда железной кости двинулась, их импульс взлетел. Вау, легенда о головорезах все еще так же небрежно, как и всегда. Теперь давайте посмотрим, сможет ли легенда о головорезах продолжать создавать легенду. Бой начинается, взрыв, слияние. Ся Сиачань тут же исчезла, а потом в воздухе она яростно сражалась с охотниками противника, и искры летели во все стороны. Оружейник противника взял инициативу на себя, чтобы начать атаку. Потоки ножей и мечей не были особенно сложным боевым навыком, и их оружейник тоже овладел им. Ли Рен Куан рассмеялся. Интересно. Потоки ножей и мечей. Читайте последние главы в Wuxia World, только сайт в одно мгновение. Казалось, сотни мечей и ножей столкнулись в воздухе, и сцена была очень хаотичной. Воин души противника уже бросился вперед, и длинное копье в его руке сверкнуло холодным блеском в десятках метров от него, когда он бросился на Чжан Сюаню. Семислойные волны в яростном море. Чжан Сюаню разбил копье противника, и ведущий закричал: «О боже, Чжан Сюаню уже великий мастер рыбной ловли». Эта игра стала еще более захватывающей. Однако капитан команды «Железная кость», похоже, намерен сражаться с двумя одновременно. Как ему справиться с атаками Хань Фэя и Ло Сяобая одновременно? «Я опробую его», – пробормотал Хань Фэй. С этими словами Хань Фэй прыгнул вперед, размахивая двумя ножами в руке, и, казалось, собирался рубануть противника вниз. Аудитория, все потеряли дар речи. Возможно, этот парень был самым жестоким собирателем духов, которого они когда-либо видели. Глава 167. Хань Фэй не был медлителен. Хотя он знал, что капитан команды «Железной кости» был манипулятором, ну и что? Ло Сяобай тоже была манипулятором, но она не могла его контролировать. Лицо капитана команды «Железная кость» похолодело. Жук-бум. Какое-то время земля дрожала, и бесчисленные жуки появились и вскоре покрыли всю землю. Жужжание Хань Фэй был потрясен. Он что, манипулятор? Нет, он гребаный мастер жуков. Ясно. Ошибка катастрофы. Лицо Ло Сяобая слегка изменилось. Убийство виноградной лозы. Десятки лиан вырвались из земли и мгновенно превратились в гигантские плети, яростно хлопающие по земле. Каждый раз, когда они хлестали, куча жуков, превращающиеся в фрагменты духовной энергии. Но манипулятору, похоже, было все равно, потому что, когда лоза падала на землю, ее тоже быстро обгрызали. Ло Сяобай нахмурилась. Темно-синяя ядовитая лоза. Виноградные лозы били по земле, но вокруг увядших виноградных лоз кружок духовных жуков был отравлен до смерти и разбит вдребезги. Ло Сяобай управлял виноградными лозами и подняла Хань Фэя в воздух. Однако в следующее мгновение бесчисленные жуки взлетели и погнались за Хань Фэем. Хань Фэй взглянул на кружащиеся мечи и ножи по всему небу неподалеку и сказал: «Штормовое лезвие, магия любви вращается кругами, один круг за другим». Ло Сяобай, Ли Рен Куан ухмыльнулся: «Что ты там поешь? Это ужасно». Хань Фэй продолжал вращаться в жучках, но он не мог устоять перед подавляющим количеством жучков. Большое количество жуков было легко разорвано на части, но Хань Фэй все еще был покрыт насекомыми из-за промежутков между его атаками. Бам! Тело Хань Фэя внезапно вспыхнуло духовной энергией, прямо стряхивая жуков прочь. Капитан команды «Железная кость» закричал: «Почему ты до сих пор не убил Чжан Сюаню?» Воин их души не знал, что сказать. «Я хочу избавиться от него, но он слишком силен. Ты не узнаешь, насколько ужасны семислойные волны в яростном море, пока не испытаешь это на себе. Волны накатывали одна за другой, и у меня даже не было шанса отступить. К счастью, Чжан Сюаню только что стал великим мастером рыбной ловли, и его духовная энергия не так велика, как моя, иначе он бы меня побил». Ведущий зааплодировал. «Чудесно, так чудесно. Это праздник мечей и ножей. Это разборки между манипуляторами». Вскоре после того, как ведущий закричал, оттуда вылетела фигура, плюющаяся кровью. Это был охотник из команды «Железной кости». Он был побежден Ся Сяченей. Вау, многие вздохнули с облегчением. Два средних великих мастера рыбной ловли не могли устоять перед младшим великим мастером рыбной ловли. Как долго продолжалась битва? Прошло меньше 2 минут. Кто-то из зрителей крикнул: «Увы, все кончено. Ся Сяочань освобождена. Команда «Железная кость» проиграет». Точно так же, как Ся Сяочань развалила охотника, Хань Фэй наконец подошел к капитану команды «Железной кости», который хотел убежать, но Ло Сяобай не дала ему ни единого шанса. Лианы и жуки запутались, когда он оказался внутри. Бам! Когда Хань Фэй наконец перестал вращаться, у него закружилась голова, и он чуть не споткнулся. Этот боевой навык имел большой недостаток. Используя его в течение длительного времени, он потеряет чувство равновесия. Капитан команды «Железная кость» лежал на земле и стонал. «Дело не в том, что мы недостаточно сильны, а в том, что пропасть между нами и легендой о головорезах слишком велика». В течение нескольких секунд команда «Железной кости», потерявшая двух членов команды, объявила о своем поражении, и бой занял в общей сложности 3 минуты. Многие в зале кричали: «Легенда головорезов! Легенда головорезов!» Кто-то засмеялся. Почему эти люди были настолько глупы, что поставили на победу команды «Железной кости»? Ну же, у их противников есть идеальная комбинация. Кто-то сказал: «Кто же знал, что они так легко проиграют?» Команды трех академий вели горячие дискуссии соответственно. Первая академия: «Я думаю, что их сила не так сильна, как ожидалось. Эта железная костяная команда не сильна, за исключением капитана, остальные члены команды мусор. Нет, легенда о головорезах явно не использовала всю свою силу. Посмотри на этого Ханьфея, он только вращался. Похоже, он не принимал этих жуков всерьез. Однако ясно, что сила лося-боя не так сильна, как мы себе представляли. Похоже, что она всего лишь средний мастер рыбалки на высшем уровне». Вторая академия: «Команда «Железная кость» не может проверить их реальную силу. Учитель, может быть, мы организуем группу людей для борьбы с ними?» Учитель покачал головой: «Какая группа людей? Я не думаю, что кто-то, не входящий в список 1000 лучших, может победить их. И твоя сила в лучшем случае равна их силе. Да, отпустите третью академию. Они всегда любят быть в центре внимания». Третья академия: «Учитель сказал, пусть первая и вторая академия сражаются с ними. Мы не собираемся этого делать». Ученик спросил: «Учитель, может быть, мы вызовем первую команду в школе?» «Нет, держу пари, они проиграют». После победы над командой «Железная кость», легенда о головорезах продолжала сокрушать все остальные команды. В первый день 10 сражений и 10 побед, в среднем продолжалось 3 минуты. На второй день 10 сражений и 10 побед, средняя продолжительность составила 4 минуты. На третий день 10 сражений и 10 побед, средняя продолжительность составила 5 минут. В этот день говорили, что они будут сражаться с командой передовых великих мастеров рыбной ловли. Наконец-то у них будет настоящая битва. Однако, когда они прибыли на арену Голубого моря, они увидели 5 подростков, идущих на них. Легенда о головорезах: «Как вы думаете, легко ли выиграть 50 игр?» Лося Абай спросила. «Кто ты?» Ведущий подросток улыбнулся и сказал: «Янся, из первой академии. Сегодня мы будем вашим соперником в первой битве, и мы также идеальная комбинация. Надеюсь, ты сможешь показать свою настоящую силу. Если вы все еще сражаетесь, как в предыдущие дни, просто подождите, и вы признаете поражение». Чжан Сюаньюй проигнорировал мальчика, но сказал девушке в команде: «Эй, девочка, можно я отведу тебя сегодня в горячий котелок?» Девушка сердито посмотрела на Чжан Сюаню и фыркнула: «Если ты сможешь победить меня». Ся Сиачань закатила глаза: «Чжан Сюаню, ты заставляешь меня стыдиться. Похоже, они очень могущественны», — пробормотал Ли Рен Куан. Ян Ся был беспомощен. «Ты меня слушаешь? Хорошо, как вам угодно», — отрезала Ло Ся Бай. Ученик позади Ян Ся усмехнулся. «Четвертая академия, подожди, вы действительно думаете, что сможете доминировать на арене Голубого моря?» Хань Фэй посмотрел на Ся Сячиня. «Он нас провоцирует?» Ся Сячань кивнула. «Да, давайте сначала избавимся от него». Каждый в вип-зале, за кулисами, прочитав информацию в ее руке, Ло Ся Бай сказала: «Выкладывайтесь по полной в этой битве». Чжан Сюаньюй был немного удивлен. «Разве это необходимо? Они не выглядят такими уж сильными. В первых 50 играх у нас никогда не было идеальной команды. Если мы и дальше будем такими же, наше идеальное сочетание не будет иметь для нас никакого смысла». Ся Сиачань взмахнула кинжалом. «Хорошо, если мы выиграем эту игру, то столкнемся только с более сильными и крутыми противниками». Первая команда Академии уже вышла на арену, и зрители аплодировали как сумасшедшие, потому что эта команда временно приняла название команды ликвидаторов головорезов, что было очень провокационно. Когда обе команды вышли на арену, ведущий представил: «У Янся, среднего великого мастера рыбной ловли и собирателя духов, есть экзотический духовный зверь, электрическая духовная медуза. Хукерин, единственная девушка в этой команде, младший великий мастер рыбалки и воин души, имеет экзотического духовного зверя, черепаху ледяного пламени. У Лю Абая, младшего великого мастера рыбной ловли и оружейника высочайшего уровня, есть экзотический духовный зверь волчий краб. У Сунь Фэюя, среднего великого мастера рыбной ловли и охотника, есть экзотический духовный зверь, призрачная медуза. Линь Мя, младший великий мастер рыбной ловли, манипулятор, морская зеленая лоза. Обратите внимание, что у него есть экзотическое духовное растение, которое даже жестче, чем синий цветок каннибала. Читайте последние главы в Wuxia World. Только Сай Чжан Сюаньюй усмехнулся. Эта маленькая девочка воин души, интересно, они сильные. Они представляют собой идеальное сочетание, и у всех есть экзотические духовные животные. Ахнул Лерин Куан. Ся Ся Чань фыркнула. Есть много людей, владеющих экзотическими духовными животными, но сколько из них гений? Оставь Ян Ся мне, решительно сказал Хань Фэй. Ты можешь решить проблему с Линь Мя, Ло Ся Бай, вы оба манипуляторы. Хань Фэй посмотрел на Ло Ся Бая и улыбнулся. Они не выложились полностью в первых 50 играх, но теперь они покажут что-то реальное. Ло Ся Бай была спокойна. Не проблема, но если что-то пойдет не так, я потащу тебя обратно. В этот момент зрители обнаружили, что легенда о головорезах изменилась, но они не могли точно сказать, что именно изменилось. Они просто казались другими. Наконец ведущий объявил. Битва начинается. Глава 168. Слияние. На этот раз зрители с удивлением обнаружили, что легендарные головорезы не взяли на себя инициативу начать атаку, а замерли на месте. Кто-то сказал. Они все гении. Эта битва будет замечательной. Кто-то эхом отозвался. Да, другая команда тоже определенно не слаба. Кто-то сказал. Я поставил на победу команду ликвидаторов головорезов. Раз они осмелились прийти, то должны быть готовы. Вы слышали о Янсе, его духовный зверь экзотическая электрическая медуза духа. Говорят, что он войдет в топ-100 списка. Я также слышал о Хукерин, ее духовном звере, черепаха ледяного пламени, которая может дышать ледяным пламенем, чтобы замораживать людей в кубиках льда в бою. От команд трех академий. Рядом с преподавателем первой академии стоял только мальчик с равнодушным взглядом. Учитель спросил. «Что ты думаешь о них?» Мальчик ответил, «Ничего. Если четвертая академия не может победить Ян Ся, они не имеют права подняться». Среди толпы были также Ся Юй и другие. Ся Юй была обеспокоена. Смогут ли они победить? Ян Ся очень силен. Ван Баю торжественно сказал, «Ян Ся занимает 907-е место в трех академиях. Он очень силен». Ся Юй сглотнула, «Хукерин, мой школьный товарищ. Я видела, как она сражалась». И она замораживала людей в кубике льда, на поле. Линь Мя возглавил атаку. Он надавил на землю одной рукой, и земля лопнула. Голубые лозы извивались, как духовные змеи, и тысячи их в мгновение ока вырвались из земли. Хань Фэй и остальные четверо были опутаны лианами и не могли убежать. Лю Абай закричал, летучая рыба. Кинжал в руке охотника молнией метнулся к Ся Ся Чань, но та лишь наклонила голову и увернулась. Ся Ся Чань фыркнула. «Как ты смеешь провоцировать нас?» Хихик, убийство тенью Ся Ся Чань внезапно исчезло, и в одно мгновение перед Сунь Фэем появился серебряный луч. Лицо Сунь Фэю сильно изменилось. Она такая быстрая. Щит Лю Абай быстро отреагировал, и перед Сунь Фэем тут же возник щит. Ляск. Щит был пробит. Сунь Фэюй блокировал удар двумя кинжалами и откатился на 4-5 метров по земле. Но Ся Ся Чань исчезла в виноградных лозах, и лицо Линь Мя слегка изменилось. Неправильно. Тень. Да, Ся Ся Чань полностью превратилась в тень и появилась перед Сунь Фэем. Теневой клинок, повсюду были тени, и тело Сунь Фэю было пронизано ими. Ух, настолько сильная, Сунь Фэю действительно не должен был провоцировать ее прямо сейчас. Оттащите ее назад, приказал Хань Фэй. Куан, кто-то демонстрирует перед тобой свою броневую коробку. В воздухе тонкая лоза резко дернулась, и снова появилась Ся Ся Чань. Сунь Фэюй, которого только что пронзили, снова появился в воздухе и выглядел расстроенным. Он недооценил силу Ся Ся Чаня. Хань Фэй топнул ногой, на земле появился круг собирания духов, а затем столб духовной энергии вошел в тело Чжан Сюаню. Чжан Сюаню усмехнулся. Волна, волна, топот. Внезапно в воздухе арены появился призрак вздымающихся волн, и эти вздымающиеся волны устремились к первой команде Академии. Все присутствующие затаили дыхание. Вау, это был первый раз, когда они увидели, что легенда о головорезах продемонстрировала эту способность. Чжан Сюаньюй стоял на вершине волны, пронзая пустоту удочкой в руке. Произведенный звуковой удар обрушился на всю арену. Лицо Ху Кирин было серьезным, и она крикнула. Поток ледяного пламени. Рядом с ней Люа Бай похлопал по своей броневой коробке, и в воздухе внезапно появились десятки странных чешуек, и он, казалось, собирался помочь Ху Кирину. «Эй, неужели ты думаешь, что меня не существует?» — крикнул Ли Рен Куан. «Позвольте мне показать тебе, каким должен быть оружейник». Взрыв. Ящик с доспехами в руке Ли Рен Куана распахнулся, и оттуда вылетел меч. В мгновение ока палаш оказался всего в 10 метрах от Люа Бая. Когда палаш пролетел, земля была разорвана на части, и гравий последовал за палашом и закружился. Однако в глазах зрителей скорость ножа была очень медленной, и казалось, что ему потребуется секунда, чтобы пролететь 1 метр в воздухе. Линь Мя контролировал лозы, чтобы атаковать палаш. Однако виноградные лозы были разрушены еще до того, как они достигли этого меча. Учитель из первой академии был потрясен. Кровожадный палаш, мальчик рядом с учителем удивился. «Что это?» Учительница ахнула. «Врожденное боевое мастерство оружейников. Он появляется вместе с духовным зверем. Как только палаш выйдет, он не вернется, пока не выпьет крови. И он почти непобедим». В этот момент на волнах Чжан Сюаньюй сражался с Ху Кириной. К всеобщему ужасу, ледяное пламя Ху Кирины, которое, как говорили, способно замораживать людей, было разрезано пополам Чжан Сюаньюем, и Ху Кирина даже не смогла приблизиться к Чжан Сюаньюю. Лицо Сун Фэю было очень мрачным. «Фантом, двойник Ся Ся Чань», хихикнула. «Двойник, ладно, покажи мне». Лезвие без тени в следующую секунду десятки двойников Сун Фэю были разрублены на куски клинками еще до того, как они успели помочь своим товарищам. Учитель из первой академии в шоке вскочил на ноги. Клинок без тени, лезвие, которое может расколоть пространство. Команда ликвидаторов-головорезов была ошеломлена. Что это за магические боевые навыки? Мы никогда их не видели. В это время Ло Сяобай подняла левую руку и указала на Линь Мя. Голубой цветок каннибала земля дрожала, лепестки трепетали с неба, и странный огромный голубой цветок появился на земле, как огромный лотос, который открыл свою пасть и проглотил Линь Мя. Глаза Ян Ся покраснели. Громовая цепь. Как только он взревел, полукруглая водяная стена шириной в несколько метров изогнулась вокруг Ян Ся в 10 метрах от него. В этот момент водяная стена вспыхнула электрическим током. Хань Фэй прошел вперед и шагнул в водную стену, позволяя электрическим током вспыхнуть на нем. Затем он вышел из водной преграды, и между его пальцами вспыхнули электрические разряды. Забавно. Сравнима ли электрическая медуза духа с настоящим громом девятого неба? Теперь Ян Ся был всего лишь собирателем духов без всякой защиты. Хань Фэй даже не нужно было использовать какие-либо боевые навыки, а просто рубил его своими двойными ножами. Бам! Ху Кирин вырвала кровью, но она не полетела, потому что была пригвождена к земле удочкой, пронзившим ее живот. Бам! Бам! Бам! На удивленный взгляд всех присутствующих, все оружие Люа Бая было совершенно беззащитно перед кровожадным палашом. Хрупкие, как бумага, они были разбиты вдребезги, и в конце концов даже броневой ящик Люа Бая был разбит. Люа Бай проник внутрь и встал на колени. Было невообразимо, насколько сильна эта сила, обладающая такой ужасной разрушительной силой. Независимо от того, сколько двойников выпустил Сун Фэюй, они были разбиты вдребезги в тот самый момент, когда появились. Через несколько секунд он уже был весь в крови. В этот момент Ян Ся воткнул ему в плечи 2 ножа, а Хань Фэй стоял перед ним с улыбкой. Он подумал, что Ян Ся, как капитан, должен обладать особыми способностями, но это было не так. Арена «Голубое море», рассчитанная на 50 000 зрителей, в этот момент была безмолвна. Ся Ся Чань вытащила свои клинки. Сунь Фэюй упал с неба, но никто не поймал его на земле, поэтому он тяжело упал на землю, истекая кровью. Ху Кирин была пригвождена к земле. Люа Бай опустился на колени, зажимая руками раны и хватая ртом воздух. Линь Мя потерял сознание. Ян Ся лежал на земле лицом вверх. Электрические дуги вспыхивали в руке Хань Фэя, но никак не влияли на его движение. Он легко вытащил свои двойные ножи и вытер кровь с них. В этот момент 5 членов легенды головорезов оглянулись на зрителей на арене. Хлоп, ао, головорезы, головорезы, головорезы, легенда, легенда, легенда, непобедимые, непобедимые. Вся арена пришла в неистовство, и бесчисленные люди кричали в крайнем возбуждении. Все преподаватели и ученики из 3 академий встали, особенно 3-я академия, учитель, который решил не драться с легендой о головорезов, покрылся холодным потом. К счастью, он принял правильное решение. Что же это за чудовища? Неужели они гребаные великие рыболовы пикового уровня? Люди из второй академии сглотнули, но затем злорадно посмотрели на первую академию. Учитель из первой академии сжал кулаки. Слишком сильно. Они определенно могут войти в топ-100 списка. Действительно ли четвертая академия так сильна? Вторая ширинка не смогла устоять перед ними, торжественно произнес мальчик с холодным взглядом. На 100 и краткой игре я буду сражаться с ними лично. И мои товарищи по команде должны быть выбраны из топ-100, предпочтительно из топ-50. Ся Юй и остальные были совершенно ошеломлены. Они продолжали нервно сглатывать. Теперь они вспомнили, что Ло Сяобай сказал Ся Сяочань. Обычные люди не могут попасть в нашу школу. Глава 169. Одна игра разрушила доверие бесчисленного количества людей. Комментатор бормотал. Слишком сильные. Такие сильные. Ло Сяобай сделал шаг вперед и посмотрела на то место, где сидели команды трех академий. Сегодня Академия Головорезов будет принимать вызовы от всех команд ниже уровня болтающегося рыбака из трех академий, а также команд всего города Синего моря ниже уровня болтающегося рыбака. Хань Фэй тоже шагнул вперед. Если какая-либо команда сможет победить нас, я лично дам каждому участнику 10 000 жемчужин среднего качества. Вау, теперь никто не упоминал о команде ликвидаторов-головорезов. Все, кто наблюдал за битвой, были взволнованы и чувствовали, как закипает их кровь. Ба Цзинь схватился за грудь, и его глаза были испуганными, а голос тревожным. Они вернулись. Они действительно вернулись. Легендарная академия вернулась. Те команды, которые собирались сражаться с головорезами, все ушли. Они были не пятью детьми, а пятью настоящими головорезами, дикими, раздражительными людьми, которые убивали своих врагов, как убивают рыбу. Они не хотели выиграть 10 000 жемчужин среднего качества. Они просто хотели быть живыми. Промежуточные великие мастера рыбной ловли все ушли. Нет ничего важнее их жизни. Зачем беспокоиться, если они знали, что только проиграют? Но продвинутые и высокоуровневые великие мастера рыбной ловли все бросились регистрироваться. Они решили, что могут попробовать. Несмотря на подозрения в издевательствах над слабыми, они могли заработать кучу денег. Итак, регистрационная контора была переполнена. Ба Цзинь бросился в регистрационную контору и закричал: «Все, слушайте меня. Сначала сформируйте команду. И если вы недостаточно сильны, не подписывайтесь. Нам нужны только сильные. Ты меня слышишь? Нам нужны только сильные». Мальчик из первой академии усмехнулся. «Они что, провоцируют вас? 10 000 жемчужин среднего качества на человека. Это очень большие деньги». Мальчик сказал учителю рядом с ним: «Я вернусь и выберу членов своей команды. Я буду драться с ними за их 100-ю игру». В углу арены стояли трое парней в масках. Вэнь Ринъюй спросила: «Лаобай, эти маленькие ребята зашли слишком далеко?» Ся Чжань улыбнулся и сказал: «Это проявление силы. Если человеку приходится скрывать свою силу, то какой смысл ему становиться сильным?» Старый Бай кивнул: «Да, то, что говорили Ло Сяобай и Хань Фэй, возбуждило слишком многих людей. Теперь им нужно быть очень осторожными в каждой следующей игре. Это уже не однотипная конкуренция, а обостренная конкуренция. Теперь их противниками станут великие мастера рыбной ловли высочайшего уровня». Вэнь Ринъюй спросила: «Могут ли они даже справиться с великими мастерами рыбной ловли пикового уровня?» Ся Чжань усмехнулся: «Возможно. Эти маленькие ребята очень сильны. Я не сомневаюсь, что они могут убить болтающегося рыбака, если они используют свои боевые навыки и козырной карты. А пиковые великие мастера рыбной ловли и болтающиеся рыбаки – это как облака и грязь». Старый Бай был взволнован. Список топ-100 будет выпущен. Последние 50 игр были для них хорошим шансом собрать боевой опыт. Ся Чжань, когда они вернутся, скажи им, чтобы они использовали только 70% своей боевой мощи в боях, если только они не встретят жестких соперников. Ся Чжань был удивлен. 70%, но их противниками будут продвинутые великие мастера рыбной ловли. Старый Бай улыбнулся. Их улучшение будет лучше, если сжать их до крайности. Весь город Голубого моря знал, что четвертая академия вернулась, потому что пятеро подростков объявили войну всем сильным мастерам ниже болтающихся рыбаков в городе Голубого моря. Ся Юй все время слышала, как люди говорили о легенде головорезов по дороге в школу. Ван Баюй криво усмехнулся. «Раньше я думал, что Тан Гэ был первым гением в деревне Тиньшуй. В конце концов, Он был избран ангелом и доставлен прямо в город. Но сейчас я немного не уверен, действительно ли Хань Фэй достиг того места, где он находится сегодня, благодаря ресурсам, предоставленным ему Танге. Сяо Шуан усмехнулся. Конечно, нет. Подумайте сами, какие ресурсы могут сделать вас таким сильным. Как давно это было? Мы пробыли в городе Голубого моря меньше года, а Хань Фэй меньше 2 месяцев, но теперь он объявил войну великим мастерам рыбной ловли высшего уровня. Ся Юй вдруг глубоко вздохнула и сказала: «Я принял решение». «Все?» Ся Юй заявил. «Я выбираю быть охотником». «Каждый?» Сян Нань закричал. «Эй, Ся Юй, успокойся. Ся Ся Чань охотница, потому что ее духовный зверь — это креветка тень, но твой духовный зверь — кардинал. Ты подходишь на роль воина души». «Нет, ты забываешь, каким быстрым может быть маленький красный», — парировал Ся Юй. Ся Юй уже приняла решение. Хань Фэй такой сильный. Она учила Хань Фэя сражаться удочкой. В то время Хань Фэй был ей совсем не ровня. Но сейчас, даже если Хань Фэй остановится и позволит ей ударить его, она не сможет ранить его. Она прекрасно знала, насколько силен Ян Ся, но Хань Фэй так легко сокрушил его. И Чжан Сюань Юй тоже был ужасно силен. Сможет ли она победить их обоих, если решит стать воином души? Это было бы невозможно, но она знала, что у нее есть талант охотника, потому что у нее была маленький красный и неполная монография о 108 способах улучшения тела. Последнее могло укрепить ее тело и сделать его более гибким. А с малышом крысным ей лучше быть охотницей, чем воином души. Сегодняшние бои были приостановлены. Арена Голубого моря срочно набирала лучших сильных мастеров ниже болтающихся рыбаков с экзотическими духовными зверями, так что промежуточные великие мастера рыбной ловли не были бы квалифицированы. Рыбный дракон, горячий котелок, ресторан. Ли Рен Куан жадно поглощал еду. О, я разочарован. Они были так слабы. Нам совсем не нужно было использовать все наши силы. Чжан Сюань Юй пробормотал. Должен ли я пойти извиниться перед этой девушкой? Почему девушка должна быть воином души? Нет, нет, кто-нибудь будет сопровождать меня в первую академию. Хань Фэй усмехнулся. Эй, эй. Мы были в битве. Не будь таким Казановой, ладно? Чжан Сюань Юй опустил глаза. Я чувствую себя виноватым. Хань Фэй подмигнул. Я буду сопровождать тебя, когда мы выиграем 100 игр подряд. Правда? Хань Фэй серьезно кивнул. За твое счастье, тост. Ся Ся Чань издевательски усмехнулась. Ха-ха, ты просто хочешь увидеть свою собственную девушку, не так ли? Ло Ся Бай спросила. Хань Фэй, сила грома теперь не причиняет тебе вред? Хань Фэй рассмеялся. Это не так, это не имеет большого значения. Он просто парализовал мое тело мгновенными токами. Духовная энергия сможет подавить эту силу. В настоящее время Ли Ганг принес немного барбекю. Ли Ганг похвалил его. Молодой господин, вы сегодня были великолепны. Хань Фэй улыбнулся. Не только я. Да, да. Другие молодые мастера и молодые леди тоже потрясающие. Ли Ганг был очень благодарен Хань Фэю. Меньше года назад он все еще был гангстером, который валялся каждый день, грызя семена морской дыни и собирая повсюду плату за защиту. Но теперь он был генеральным директором рыбных драконов. Ло Ся Бай заявила: «Давайте закончим есть и вернемся к культивированию». Пока они с удовольствием ели горячий котелок, в резиденции мэра города Голубого моря лениво сидел старый Бай, а также присутствовали президенты и заместители президентов 3 других академий. Старый Бай оглядел комнату. 4-летний период закончился, и конкурс топ-100 вот-вот начнется снова. Академия головорезов молчала более 30 лет, а теперь мы вернулись. Мы можем присоединиться к соревнованию, верно? Президент 2-й академии фыркнул. Хм, вы отсутствовали на соревнованиях 8 раз подряд. Почему мы должны позволять вам посетить его снова только потому, что вы этого захотели? Президент 1-й академии добавил. Старина Бай, в вашей академии только 5 маленьких ребят, что это за академия, в которой всего 5 учеников? Старый Бай усмехнулся. Ну и что, разве они не разгромили вашу команду? Даже если в нашей академии есть только 1 ученик, мы существуем. Ты смотришь свысока на наших учеников? Хотите верьте, хотите нет, но они могут уничтожить вашу первую академию. Уничтожить первую академию, в их нынешнем состоянии? Старый Бай кивнул. Да. Люди из Академии Головорезов никогда не проигрывали, как и более 30 лет назад. Президент 2-й Академии усмехнулся. Никогда не проигрывали? Тогда почему отказывались? Гении вашей школы либо умерли, либо сбежали, Как у вас хватает наглости хвастаться здесь? Читайте последние главы в Wuxia World, только сайт Старый Бай нахмурился. Сюйтинцзи, ты бросаешь мне вызов, я могу выбить из тебя всех чертей в одиночку. Оба старика и старуха покраснели от гнева, но они должны были подавить свой внутренний гнев. Бай Кангье был очень силен. Даже они втроем и мэр вместе взятые не смогли бы победить его. «Хорошо, хорошо», — вмешался мэр, — «вы можете принять участие в конкурсе». Лица других президентов изменились. Мэр махнул рукой. «А кроме этого, чего ты хочешь? Теперь, когда четвертая академия вернулась, она квалифицирована. Ведь четвертая академия не была упразднена. А ты не боишься, что эти пять маленьких монстров разгромят твои школы?» Сюйтинцзи усмехнулся. «Я не думаю, что они смогут». Старый Бай издал легкий смешок. «Значит, если мои ученики смогут разгромить твою школу, ты позволишь им это сделать?» ГМ. Глава 170. Легенда о головорезах вернулась в школу, когда они увидели старого Бая, проходящего мимо с заложенными за спину руками. Затем к ним полетел нефритовый листок. Хань Фэй поймал его и растерянно посмотрел на старого Бая. «Твоя сила растет слишком медленно», — медленно произнес старый Бай. «Ты легко получишь травму, если встретишь великих мастеров рыбной ловли пикового уровня. Хань Фэй, изучи эту технику исцеления. Как собиратель духов, ты должен научиться некоторым навыкам исцеления, но у меня нет времени». Старый Бай сплюнул. «О, значит, у тебя есть время есть горячий котелок, но на изучение нет, ты только младший великие мастера рыбной ловли. Неужели тебе не стыдно?» Все, когда старый Бай ушел, Чжан Сюань Юй коснулся его головы. «А что не так с президентом?» Ли Рен Куран удивился. «Я не думаю, что наша скорость культивирования медленная. У нас есть хороший фундамент», — Ло Сяобай спокойно сказала. «Тогда давайте ускорим наше развитие. Скоро мы столкнемся с узким местом молодых великих мастеров рыбной ловли. Победная серия в 100 игр на арене может подготовить нас к следующему тканевому мешочку». Хань Фэй посмотрел на нефритовый листок в своей руке и удивился про себя, почему он дал мне технику исцеления именно сейчас. Он имел в виду, что мы будем ранены в ближайшем будущем. «Я иду на вершину горы, чтобы заняться культивированием», — задумчиво произнес Хань Фэй. Все замолчали, и Ли Рен Куан схватил Хань Фэя за руку. «Нет, просто культивируй в своем домике на дереве, или в пещере», — предположил Чжан Сюань Юй. Ся Ся Чань бросила на Хань Фэя сердитый взгляд. «Никто не спасет тебя, если в тебя снова ударит молния. Хань Фэй». Хань Фэй пошел к своему домику на дереве, высоко держа голову и бормоча. «В тот день я стоял на вершине горы и показывал пелец на небо, говоря, я некрасив». А потом сверкнула молния и прогремел гром. Грохочущий гром кричал мне: «Ты лжешь». «Все», — Ло Сяобай беспомощно сказала. «Просто изучи технику исцеления как можно скорее. Если я правильно угадала, наши последние несколько игр будут трудными для борьбы». В это время Ся Чжань внезапно появился из ниоткуда. «Учитывая, что вы сражаетесь без какой-либо организации на арене, с этого самого дня вы можете использовать только 70% своей силы. Не используйте всю свою силу, пока не наступит критический момент». Затем он зашагал прочь, оставив их стоять на месте в полном недоумении. Ли Рен Куан нарушил молчание. «Так вот почему президент дал Хань Фэю технику исцеления?» Чжан Сюань глубоко вздохнул. «У меня плохое предчувствие». Ся Ся Чань нахмурилась. 70%, этого едва хватает. Хань Фэй поцеловал нефритовый листок. «Собиратель духов, это действительно хорошая работа. В будущем позволь мне утешить твое раненое сердце». Все, Ся Ся Чань бросила на него еще один холодный взгляд. «Просто иди и занимайся своим гребаным культивированием». Хань Фэй быстро убежал. В домике на дереве он внимательно прочитал содержимое нефритового свитка. Техника исцеления казалась более сложной, чем техника контроля воды. Взять блеск духовной энергии вместо самой духовной энергии? Хань Фэй был ошеломлен и заморгал. А затем появилась серия данных. Техника исцеления, духовный уровень, высокое качество, духовная энергия имеет блеск, который называется божественным исцеляющим блеском. Как основа для восстановления, она может питать все существа на Земле. Божественная техника исцеления потратит 100 000 очков духовной энергии. Использовать духовную энергию? Хань Фэй привык к тому, что в сосуде для очищения демонов всегда есть такой способ. Однако 100 000 очков духовной энергии – это не так уж много. По сравнению с четвертым уровнем пустотной рыбалки, которое требовал 10 миллионов очков духовной энергии для продвижения вперед, это было просто слишком дешево изучить. В этот момент Ся Сяочань высунула голову из своего домика на дереве, ее лицо было полно любопытства. Почему вдруг здесь появилась такая сильная духовная энергия? Ло Сяобай пристально посмотрел на нее. «Сяочань, не мешай ему заниматься самосовершенствованием». Ся Сяочань пробормотала себе под нос. «ХМПФ». На следующее утро они обнаружили, что Хань Фэй исчез. Когда они нашли его снова, он резал себя кинжалом. Чжан Сюань Юй потер руки и лукаво сказал. «Фу, Фэй Фэй, что ты делаешь? Хочешь, я тебе помогу?» Хань Фэй улыбнулся. «Давай, ударь меня ножом». Чжан Сюань Юй усмехнулся. «Что же это за предложение такое? Ударить его ножом? Хорошо, тогда я хотел бы удовлетворить твое требование». Однако Чжан Сюань Юй уже собирался взять кинжал, когда Хань Фэй полоснул его и оставил большой порез на руке. «Ой, ты такой злой!» Хань Фэй рассмеялся. «Ха-ха, не двигайся». Рука Хань Фэя внезапно вспыхнула мерцающим светом, который Хань Фэй попытался использовать, но не смог. Чжан Сюань Юй был беспомощен. «Ты в порядке? Если ты еще не освоил его, потрать время, чтобы практиковать его, хорошо?» В конце концов Хань Фэй смог только надавить своей ладонью на руку Чжан Сюань Юй, и ему потребовалось несколько минут, чтобы залечить рану. Ло Сяобаю стало любопытно. «Тебе потребовалось 3 минуты, чтобы полностью вылечить травму кожи. Эта скорость немного медленная. Кажется, что тебе все еще нужно больше практиковаться». Хань Фэй усмехнулся. «Ха-ха, когда я освою эту технику, я открою тебе глаза». Хань Фэй втайне фыркнул. «Да ладно, я за одну ночь выучил это. Как ты можешь говорить, что я учусь этому слишком медленно?» Бай Кангье сидел на корточках в траве неподалеку, размышляя о технике исцеления. Насколько он знал, сияние должно проникать в человеческое тело в виде клочка, но почему он видел, что сияние выходит большой массой, когда Хань Фэй использовал эту технику? Арена Голубого моря. С тех пор, как Хань Фэй победил первую команду Академии, легенда головорезов, казалось, внезапно стала слабее. Некоторые люди полагали, что это потому, что их враги стали сильнее. Теперь только продвинутые великие мастера рыбной ловли осмеливались сражаться с ними. В первый день они провели 3 матча, и Чжан Сюань Юй и Ло Сяобай были ранены, и они выиграли с небольшим отрывом. Не то чтобы они не были сильными, но после подавления части своей силы им приходилось быть очень осторожными как в выводе духовной энергии, так и в использовании боевых навыков. На следующий день они провели 2 игры. Чжан Сюань Юй, Ло Сяобай и Ли Рен Куан были ранены, и они снова выиграли с небольшим отрывом. На 5-й день у легенды головорезов была победная серия из 68 игр, и Ся Сяочань была ранена, потому что они встретились с 2 великими мастерами рыбной ловли пикового уровня. В этот день легенда о головорезах сражалась только в 1 игре. На 10-й день головорезы одержали 82 победу. Все, кроме Хань Фэя, были ранены. Среди них Чжан Сюань Юй и Ло Сяобай были наиболее серьезно ранены, и их органы были несколько повреждены. Чжан Сюань Юй причитал: «Будь нежен, будь нежен. Это больно. Хань Фэй, ты действительно овладел техникой исцеления?» Хань Фэй разбрызгивал энергию, как дождь. Когда он помахал рукой, на их раны посыпался дождь блеска, который сразу же стал болезненным и зудящим. Это было настоящее страдание. Теперь они просто надеялись, что Хань Фэй сможет освоить технику исцеления как можно скорее. Однако они не знали, что именно благодаря исцелению Хань Фэя они стали энергичными на следующий день. Обычно эффект от исцеляющей техники не был бы таким сильным. В этот день Ся Чжань появился снова. Он посмотрел на толпу и сказал: «За исключением Хань Фэя, другие люди могут использовать 80% своей боевой мощи». Спустя 1,5 месяца команда легендарных головорезов выиграла 88 матчей подряд. Да, прошло 5 дней, но они провели всего 6 игр. Хотя они выиграли все игры, кроме Хань Фэя, остальные почти каждый день получали травмы. Но их доходы были богаты. И Ло Сяобай, и Ли Рен Куан прорвались, чтобы стать промежуточными великими мастерами рыбной ловли, и Чжан Сюань Юй также сделал небольшой прорыв. 26 дней спустя легенда о головорезах одержала 99 ю победу подряд. Хань Фэй был ранен 1 раз, но не серьезно. Ему было позволено использовать 80% своей силы, а остальным 90%. Чжан Сюанью стал младшим великим мастером рыбной ловли высшего уровня. Эта скорость культивирования была действительно быстрой. Конечно, за это время Чжан Сюанью пострадал больше всех. Благодаря ему техника божественного исцеления Ханьфэя развивалась семимильными шагами. Теперь он просто взмахнул рукой, и на Чжан Сюанью обрушился дождь блеска. Менее чем за одну минуту травма была полностью излечена, но внутренняя травма заняла бы больше времени. В зависимости от тяжести повреждений, на лечение внутренних повреждений уйдет не больше часа, а то и полчаса. Чжан Сюанью пожал ему руку. «Это последняя игра. Можем ли мы использовать всю свою силу?» Ло Сяобай колебалась. «Это зависит от обстоятельств. У меня такое чувство, что эту игру будет нелегко выиграть. На всякий случай, ты, Ли Рен Куан и я будем сражаться до последнего. Сячань 90%, а Ханьфэй 80%. В любом случае, это последняя игра», – небрежно заметил Ханьфэй. «Давай просто сыграем на победу. Если это необходимо, то стараемся изо всех сил. Если это угрожает нашей жизни, то используйте наши козырные боевые навыки. В конце концов, именно после того, как мы их изучаем, мы должны их использовать». Ся Сиачань огрызнулся. «Ты еще не освоил свой козырный боевой навык, ты слишком медлителен». Ханьфэй улыбнулся. «Когда игра закончится, я найду кое-какие материалы и сделаю несколько ножей. Я определенно буду практиковать искусство миллионных ножей. Читайте последние главы в Wuxia World только сайт в этот день». Рестораны рыб драконов предложили 50% скидку, чтобы отпраздновать 100-ю битву легенды головорезов. В этот день арена Голубого моря была переполнена, и даже проходы были полны людей. И в этот день тоже. Тысячи учеников из трех академий ринулись на арену Голубого моря, ожидая увидеть провал плана легендарного головореза на 100 победных серий. Если они проиграют сегодня, им придется начинать все сначала. Было ли действительно легко начать с нуля? Как только они проиграют эту игру, все, что они делали раньше, потеряет смысл. За кулисами Ло Сяобай была готова к ободряющей речи. «Мы должны выиграть эту игру. Мы уже знаем информацию другой стороны. Идеальное сочетание: два великих мастера рыбной ловли пикового уровня, три продвинутых великих мастера рыбной ловли, все в списке топ-100. Если необходимо, старайтесь изо всех сил».